Чистенький, вылизанный внутри до блеска фирменный сибирский поезд, отправляющийся в столицу, стоял последние минуты на первом пути и ждал, когда навстречу ему, давая дорогу, загорится зеленый свет. Андрей устроился в своем купе, присел к окну и вдруг увидел, что по перрону, сгибаясь от сумок, торопится какой-то мужчина. Шляпа сползла ему на нос, и лица разглядеть было нельзя, но во всей фигуре, в торопливой походке, было что-то знакомое. Андрей пригляделся и узнал: Иван Иванович Самошкин. Через несколько минут, после коротких переговоров с проводницей, они сидели в одном купе, и Иван Иванович, вытирая огромным платком вспотевшее лицо, еще не отдышавшись, жаловался. Заблудился, как в лесу, сунулся в другую дверь и бегал по всем путям. Тоже ить своя наука. Поезд тронулся, набрал ход, поплыли в сторону городские здания. Потом они сменились низенькими домиками и медленно, величаво раскинулись вправо и влево от железной дороги уже зеленеющие поля. На них видны были тракторы. Пашня готовилась принимать в себя зерно. «Сеять надо, а я вот по гостям», — поудобнее устраиваясь у окна, виновато сказал Иван Иванович. «К сыну собрался, к старшему. Он у меня в Москве, летчик. Давно звал, а я все не мог время выбрать. Теперь пенсионер. Порхай, как птичка. Никому дела нет. А ты-то далеко?» «Тоже в Москву». «А, ну, дело молодое. В интерес. Статейку-то твою про меня своим выслал. Хвалят, хорошо написано. А я и не знал, что герой, оказывается». Иван Иванович почти все время сидел у окна, только изредка выходил покурить. Смотрел на пролетающие мимо поля, на полустанки, деревни, города и искренне удивлялся, говорил Андрею: «Ты глянь только, какая махина! Одно слово – Россия!» А поезд стремился все дальше. Россия готовила сеять хлеб, и воздух, влетавший в открытое окно, был теплым, упругим, как 100 и 1000 лет назад, воздух вечного обновления земли. Огромные пространства входили в глаза. На этих просторах шла непрекращающаяся жизнь великой страны, на карте которой Крутоярова не обозначена даже крохотной точкой. Но пусть страна огромная, ее нельзя представить без Крутоярова. Пусть в стране живет множество людей, ее нельзя представить и без отдельного человека. Такого, например, как Иван Иванович Самошкин. Обо всем этом Андрею радостно и просто думалось, когда он долго не спал, лежа на качающейся полке. Радостно и светло было думать, потому что такая земля не могла обмануть, не могла дать в обиду, не могла оставить с верой в неправду. Но нужно и самому крепко верить в справедливость в любых самых трудных случаях. И еще вспоминался Андрею уже далекий отсюда дом. Вспоминалась Вера и тревожный, беспокойный вопрос: как она там? Ночью в темноте, едва озаренные светом из вагонных окон, к рельсам подступили каменные бока Уральских гор, покрытые ближе к вершинам густой щетиной леса. Иногда каменные бока отваливались в сторону, и тогда ярко, дорези в глазах, вспыхивали большие озера огней, подсвечивая снизу огромные заводские корпуса и высокие трубы. «Не спишь?» – спросил Иван Иванович, приподнимаясь на полке и подминая под локоть подушку. «И мне тоже не спится. А на душе хорошо. Бывает же. Ты потерпи уж, я покурю. Неохота в коридор тащиться. Они долго еще лежали, молча смотрели в окно, за которым по-прежнему летела необъятная земля, прекрасная в своем весеннем порыве. А утром, когда проснулись, леса, встречающие и тут же провожающие поезд, оказались зелеными. Там, где проехали, они только распускались, а здесь вовсю зеленели. Здесь они были в полном наряде весны. Андрей с Иваном Ивановичем вышли в коридор. Возле одного из окон стояли несколько мужчин и вполголоса переговаривались. «Во, работничек!» «Нет, ты посмотри только, как он едет!» «С похмелья, наверное!» Поезд шел, делая крутой поворот, так что виден был впереди электровоз. Но мужчины смотрели не вперед, а прямо. Заинтересованные Андрей и Иван Иванович тоже глянули в окно. По полю, которое, наверное, предназначалось для картошки, полз колесный трактор «Беларусь». Полз как-то рывками, словно на ощупь. Плуг, прицепленный к нему, ерзал, то залезал глубоко в землю, то едва ее царапал. И пахота получалась неровная, с ямами, словно свинья ковыряла. Андрей даже не успел ничего сообразить, как Иван Иванович высунул голову в узкую щель открытого окна и что из мочи заорал трактористу, который из-за шума поезда и трактора все равно бы его не услышал. «Ты что делаешь? Ты что делаешь?» Израсходовав нормальные слова, Самошкин, погрозив кулаком, обложил тракториста матом. Пока умылись, пока попили чаю, Иван Иванович мало-помалу отошел, даже заулыбался, а потом махнул рукой. «Пойдем-ка, Андрей, в ресторан». В ресторане они просидели часа полтора. И когда начали собираться уходить, к ним подсел, появившись из-за спины Андрея, мужчина. «Извините, земляки, можно с вами?» Андрей вскинул глаза и от неожиданности пролил кофе на скатерть, но даже не заметил этого и поставил чашку прямо на темное пятно, которое расползлось по материи. Перед ним сидел и улыбался, поправляя очки, Рябушкин. «Далеко ли путь держим?» «Откуда ты?» удивился Андрей. «О, милый Андрюша, пути Господни неисповедимы. Скажи мне кто-нибудь про такую встречу? Никогда бы не поверил, но земля, оказывается, действительно круглая». Он нисколько не изменился, Рябушкин. Те же настороженно хитрые глаза, укрывшиеся за толстыми стеклами очков, тот же витиеватый разговор и передергивание, как озноба, плечами. «По-прежнему воюешь за справедливость или уже набил шишек и успокоился? Кстати, как поживает Козырин? Чем дело кончилось? Чем душа успокоилась?» «Посадили». «Посадили?» Рябушкин сдернул очки. «Ну, знаешь». «Теперь точно знаю». Андрей ясно чувствовал свою правоту, уверенность и превосходство над Рябушкиным. И чтобы сейчас тот не говорил, какую бы паутину и слов не плел, Андрей твердо знал цену его словам и цену самому Рябушкину. «А если подробней, Андрюша?» «Неохота рассказывать». «А, понятно. Осквернение светлых чувств». Иван Иванович в это время зевнул и поднялся из-за стола. Я, Андрюха, подремлю пойду. Подожди, Иван Иванович, я тоже. Андрюша, ты что, и поговорить со мной не хочешь? О чем, Рябушкин, нам с тобой говорить? Все-таки за одним столом когда-то сидели. Ладно, Самошкин не стал дожидаться, пошел к выходу. Андрей подумал и остался. Как же это Козырина-то удалось раскрутить? Андрей коротко рассказал. Рябушкин, вздрагивая плечами, внимательно его выслушал. Удивленно помотал головой. «А ты где сейчас, Рябушкин? В газете?» «Что ты, Андрюша? Бери выше!» Газетная корка оказалась слишком черствой, не по моим зубам. Руковожу маленькой, но нужной конторой. Один из первых людей в городишке. Своего добился? Ну что ты? У нас тут своего разве добьешься того, чего я хочу? Мне бы туда... Он неопределенно мотнул головой. Вот там бы я развернулся. Андрей от неожиданности даже отодвинулся от стола. Не делай испуганные глаза, не дергайся. Это горькая правда. Таким, как я, здесь нет жизненного пространства. Только одна ерундовина. Какая же ты сволочь, Рябушкин. Ходишь по этой земле. Жрешь ее хлеб и ее же поганишь. Андрюша, ну зачем так грубо? Тут он заметил крепко сжатые кулаки Андрея и усмехнулся. Не наделай глупостей. Не бойся, руки марать не буду. Слышишь, Рябушкин, я не воевал, не знаю. Но, по-моему, власовцев набирали из таких, как ты. Из продажных сволочей. Осиновый кол, вот их память. И твоя такая же будет. Андрей резко поднялся, так резко, что Рябушкин испуганно отшатнулся и заслонил лицо ладонями. Не оглядываясь, Андрей вышел из ресторана. Он шел по вагонам, силой распахивая и забывая закрывать за собой тяжелые двери. На переходах, внизу под ногами, громко лязгало и грохотало. «Это который в редакции, что ли, работал?» Встретил его вопросом Иван Иванович. Андрей кивнул. «Глаза нехорошие, хитрый, видно, мужик». «Хитрее некуда». Больше он ничего не сказал Самошкину, только молча вытащил у него из пачки Беломорину и вышел в тамбур. «Какая сволочь!» – со остервенением думал Андрей. «Какая сволочь! И тоже ведь вырос и выкормлен на этой земле!» «Да она ведь должна провалиться у него под ногами!» «Ну уж нет, теперь я умный, теперь я знаю, что на таких, как Рябушкин, нельзя глядеть и ждать. У них из-под ног надо сразу выбивать почву. Без всякой жалости». Поезд мчал и мчал, не сбавляя своего хода. И в свете догорающего солнца вспыхивали маковки церквей, которые теперь мелькали все чаще. Поезд приближался к самому сердцу России, к самой ее середине. В Москву приехали утром. Андрей даже не успел как следует попрощаться с Иваном Ивановичем, потому что того, как только он вышел из вагона, облапил крепкими ручищами высокий, могутный майор в летной форме, расцеловал и сразу, подхватив сумки, потащил к выходу. Андрей стоял, не отходя от вагона, оглядывал пеструю густую толпу. Он был уверен, что женщин, которые написали отцу письмо, сразу узнает. хотя никогда их не видел, даже на фотокарточке. И он узнал, сразу узнал худенькую седую женщину, которая приближалась к нему с удивленными, даже испуганными глазами. Не дойдя до него несколько шагов, она опустила три гвоздички, которые до этого прижимала к груди, заплакала и проговорила шепотом. «Егор! Все такой же молодой Егор!» «Егор, какой ты молодой!» Худенькой узкой ладонью она дотронулась до него, посмотрела снизу вверх и ткнулась лицом в грудь. «Какой же ты молодой, Егор!» «Я сын!» «Понимаю, мальчик, это я так! Какой же ты молодой, Егор!» Худенькую женщину звали Галиной Владимировной, Галенькой Веселовой, как было написано в письме. Она села в такси рядом с Андреем и, не отрываясь, смотрела на него. Неширокая московская улица, застроенная многоэтажными домами, напоминающая дорогу на дне ущелья, рванулась навстречу. Андрей был настолько удивлен пестротой и разноцветием, необычностью, что ничего конкретного в глазах не оставалось, а все сливалось в одну яркую, сверкающую картину. Впереди показался, подпирая легкие весенние облака, шпиль университета. Дорога раскинулась шире, разделилась на две половины. Дома отступили от нее дальше, и появилось чувство простора. «Мы сейчас к Тамарочке поедем, а вечером наши должны собраться», говорила Галина Владимировна, не отрывая от Андрея своего взгляда. «А завтра на поезд и дальше». Андрей заволновался, когда такси остановилось во дворе большого аккуратного дома, обсаженного высокими тополями. Он подумал, что совершенно не знает, как себя вести, и уже заранее начал беспомощно краснеть. «Вот и Галенька приехала», – послышался за дверями, следом за звоном, веселый и громкий голос. Дверь распахнулась. «Явился, сибиряк! Молодец!» И уже с первых слов, с первых движений, когда ему по-домашнему подвинули тапки и взяли из рук портфель, когда по-свойски подтолкнули в комнату из прихожей, сразу исчезли растерянность и волнение. Здесь жили простые и хорошие люди. Это становилось понятно сразу, потому что не было никакой натянутости, ни в их улыбках, ни в словах. «Здесь вот наша Тамарочка и живет», улыбаясь, проговорила Галина Владимировна. Она говорила тихо, с перерывами после каждого слова, но все, что она говорила, надолго запоминалось. Наверное, настоящие подруги и должны быть такими, ничуть не похожими одна на другую. Галина Владимировна худенькая, седенькая, а Тамара Алексеевна полная, черноволосая, с яркими, до сих пор озорными, несмотря на возраст, глазами. Она была невысокого роста, подвижна, говорлива, и любое дело, само собой, ладилось в ее руках. «Давайте на обед навалимся, дружно, по-солдатски. Уйму народа, сегодня кормить придется. Ты уж, Андрюша, потерпи. Берись открывать консервы. Наш разъединственный мужик еще лекцию читает». Пока Андрей открывал на кухне банки, Тамара Алексеевна успела его обо всем расспросить, то и дело незаметно, вставляя свое любимое, как заметил Андрей, слово. «Жена в школе работает? Так это же прекрасно! В университете учишься? Прекрасно!» Галина Владимировна, помешивая что-то в кастрюле, сбоку смотрела на Андрея. Она с самого вокзала не спускала с него взгляда и тихо, печально улыбалась, любуясь им. Расспросы прервал звонок. В кухню вошел мужчина, обвешанный сетками. Как старому знакомому, кивнул Андрею и пожаловался. «Две женщины в одном доме – это слишком много и опасно, потому что единственный мужчина может превратиться в ишака». «Первый шаг к этому ты уже сделал, кричишь на нас, как то самое животное». «Могу я хоть как-то защищаться?» Видно было, что они часто так шутили друг над другом и все втроем бесконечно любили друг друга. Завьялов. Освободившись от сеток, мужчина подал руку, сухую и жилистую. Снова позвонили в дверь. Прихожей заокал волжский говорок. «Говорят, тут какие-то особые личности собираются. Проверить бы надо». Звонок не умолкал до самого вечера. Собралось 9 человек, и каждого встречали шутками, смехом. Не было ни бурных объятий, ни слез, словно собравшиеся боялись раньше времени прикасаться к тому, ради чего они приехали. Стульев не хватило, и Андрею с Завьяловым пришлось устроиться на подоконнике. Андрей сверху смотрел на застолье, на почти сплошь седые головы, на блеск орденов и медалей, на гражданских пиджаках и платьях, и остро, до спазм в горле, жалел, что здесь, на законном месте, не сидит отец. Первой поднялась худенькая Галина Владимировна. «Ребята, мы разыскали нашего Егора Агарина». Но опоздали. Вместо него приехал сын, Андрей Егорович Агарин. И поэтому первый тост в память Егора. А потом мы расскажем сыну, каким солдатом был его отец. Андрей в детстве часто просил отца, чтобы тот ему рассказал о войне. Но старший Агарин больше отнекивался, а если и находило на него иногда желание, то рассказывали совсем не такие, каких ждал Андрей. Не было в них ни пальбы, ни убегающих немцев, ни яростных атак, а было, и это глубоко разочаровывало мальчишку, до обидного не героическое. Примерно такое. «Помню, нас вши заедать стали, но прямо поедом ели, хоть реви в голос. Так что делали? Бочку из-под бензина приспособим, раскочегарим до красна, а так, что ошкур выворачивается и по железу, а не только тррр, прямо как из пулемета. И еще помнится. По радио передавали прямой репортаж с дальневосточной границы. Короткие всплески автоматных очередей, взрывы, гул боя. Отец сидит на ящике, засланном вышитой накидкой. Вжимается спиной в бок печки. Вздрагивает всем телом и, закусив губу, смотрит перед собой остановившимися глазами. Стыдно теперь становится, но Андрей, тогда еще восторженный мальчишка-школьник, «Во, наши дают!» недоумевал. За что отец получил столько наград, если даже по радио боится выстрелов? Надо было пожить, повзрослеть и поумнеть, чтобы понять состояние отца, слышавшего выстрелы и знавшего, как жутко целятся стволы автоматов, очередями изрыгающие смерть. А теперь об отце рассказывали те, кто был рядом с ним на высоте 150. Рассказывали со слезами, с грохонем кулаков по столу и с непроходящей болью. Рассказывали о том, как он ринулся к окопу, к которому уже подходили немцы, чтобы вытащить раненую Галеньку Веселову. Вытащил из-под самого носа у фашистов, под шквальным огнем. Рассказывали, как в рукопашную отбивался от наседающих немецких автоматчиков. Рассказывали о том, что он был для некоторых из них, тогда еще совсем зеленых, старшим. Много нового узнал об отце Андрей в этот вечер. Узнал, что Галенька Веселова, нынешняя Галина Владимировна, приветливая и молчаливая женщина, всегда его любила и любит даже сейчас. После того многого, что произошло за годы после войны, а случилось так, что не вышло семейной жизни, что живет она одна в маленькой квартирке в тихом Арбатском переулке, занимает большую должность, на работе ее все уважают, но единственную отраду и утеху находит только здесь, у Тамары в доме, который стал для нее родным. Узнал, что окающий говорок принадлежит лучшему другу Егора Агарина, русому добродушному Ивану Соколову. В последний день сражения немцы бросили на высоту танки. Иван Соколов вызвал огонь на себя, а артиллеристы, зная, что он сын комдива, медлили, тянули резину, потом доложили. И комдив, отец Ивана. Соколов-старший, отвернувшись, твердо сказал: «Расспросит, дайте». Огненный вал накрыл высоту. Из этого ада вышли живыми только 14 человек, оставив позади себя искалеченные, перепаханные, теперь уже совершенно ненужные траншеи, линию немецкой обороны. Как и было задумано, прорвали в другом месте. В комнате становилось душно. Распахнули балкон, и в синих сумерках ближе придвинулись высокие огни университетского шпиля. Дом стоял далеко от дороги, в затишье, и не было слышно машинного гула. Теплая тишина входила в комнату. Из этой тишины родилась негромкая песня. На позиции девушка провожала бойца. После этой песни вспомнили москвича Давыдова. Он ее пел вечером перед тем, как идти на штурм высоты. Спел, отложил в сторону бережно хранимую во всех переделках гитару, погладил струны и сказал: «Прощай, старуха. Мне уж больше тебя не трогать». На него шикнули, потому что не принято было каркать раньше времени. Но Давыдов, наверное, знал, что говорил. Когда ворвались в траншею, у него под ногами взорвалась граната. Многих в этот вечер вспомнили из отдельного десантного батальона, почти полностью оставшегося лежать на высоте 150. Утром в квартире раздался звонок. Когда Галина Владимировна открыла дверь, недовольный и заспанный мужской голос что-то пробубнил, зашуршала бумага, и дверь закрылась. Проснувшись, Андрей хорошо слышал все звуки, услышал и тихие, осторожные шаги Галины Владимировны. Открыл глаза. Галина Владимировна стояла возле его раскладушки и держала в руках беленький бланк телеграммы. Андрей вздрогнул и протянул руку. Он уже знал, что в этом листке должно быть написано, и не ошибся. «Поздравляю тебя с сыном, а меня с внуком, тетя Паша». Андрей продолжал лежать на раскладушке, прижав к лицу телеграмму, пахнущую, как ему казалось, далеким родным домом и еще чем-то новым, неизвестным. Сын Павел. В честь Пал Палыча, когда вырастет, я ему расскажу, Какой это был человек! Дверь на балкон была открыта. Слышалось, как переговаривались едва различимо тополиные листья. Как радовались новому утру птицы, пробуя голоса. Неясно доносился гул машин. И громко включенный у кого-то динамик приятным голосом дикторши поздравлял с новым воскресным днем. Жизнь, не останавливаясь и не зная передышки, шла вперед. И надо было успеть, не отставая, идти вместе с ней в ногу, никогда не забывая тех, кто остался в прошлом. Саватеев остался с ним, с Андреем, в его сердце. И надо сделать так, чтобы потом, когда сам Андрей останется в прошлом, тоже кто-то понес дальше память и любовь о нем. Каждому человеку при рождении дается имя. Имя чистое и незапятнанное, как белый, нетронутый лист бумаги. И имя это нужно пронести от прошлого к будущему, пронести через настоящее, то есть через всю жизнь, какая она тебе будет отмерена, пронести и передать следующему, который пойдет дальше, но передать только так, чистым и незапятнанным, как передал его Павел Павлович Саватеев. Только так, иначе быть не должно. А через день Андрей увидел высоту 150. Увидел еще из поезда, который торопился добежать до маленькой белорусской станции, чтобы остановиться на пару минут и спешить дальше. Высота круглилась посреди ровного поля, закрывая своими скатами с одной стороны лес, с другой – маленькую деревеньку. На высоте не росло ни одного деревца, только ярко зеленела трава, да ветер трепал белое полотнище, укрывавшее памятник. Он возвышался над всей округой. «Давайте сейчас одни сходим», – предложила Галина Владимировна. «Пока никого нет. Одни постоим». Прямо со станции пошли по узенькой тропинке, которая, проскакивая через шаткий мостик над ручейком, вела к высоте. Догорало весеннее солнце. Вода в ручейке алела от его последних лучей. Все щурились, потому что смотреть надо было как раз на закат солнца. Шли молча, без слов, только шумно и взволнованно дышали. Мягкая зеленая трава скользила под ногами. Иногда кто-то спотыкался, и тогда переливчиво звенели награды. На середине подъема Галина Владимировна неожиданно остановилась, прижала руку к груди. «Не могу». И беспомощно заплакала, тихо, как и говорила. Получилось само собой. Андрей шагнул к ней, поднял ее, легонькую, на руки и пошел дальше, следом за всеми. Пошел, может быть, по тому же самому склону, по которому бежал когда-то на высоту Егор Агарин. Бежал и хрипло кричал маленькой беленькой медсестре, поворачивая лицо, перекошенное злостью боя. «Назад! Назад!» Ее хотели остановить, не хотели брать с собой, но не послушалась маленькая 19-летняя девочка, ростом метр с кепкой. Думала ли она тогда, что ей еще раз придется подниматься на эту высоту? И не будет здесь никакого грохота и воя, ни лязгов, ни криков, а будет лишь тихо и устало светить солнце. Они остановились возле памятника, по-прежнему молча, не произнося ни слова. Каждый вслушивался в самого себя и в землю, на которой они стояли, словно ждали, что оттуда, из-под земли, донесется до них хоть какой-то отголосок давних боев. вздох или стон оставшихся в этой земле навсегда. Но земля молчала, она и сама не слышала ничего, кроме роста травы, напитавшейся ее соками. Андрей держал в ладони вздрагивающую руку Галины Владимировны, смотрел, как ветер треплет седые волосы и полотнище, укрывающее памятник, смотрел на округу, расстилающуюся перед ним, и понимал, он очень многое, почти все теперь понимал.